Было страшно, чего уж там, только дураки ничего не боятся. «Готов!» — крикнул мне Артем. «Да, на счет три, раз». Как только мы стали перекрикиваться, волки, ошалев от невозможности нас достать, принялись жутко выть и как-то странно рычать, царапая и сдирая кору с деревьев. Два. Я вскинул карабин СКС с патроном на 7,62, на 39,3, и выстрелил в ближайшего зверя, целясь ему в голову, чтобы не подпортить свою будущую доху. «Ты как?» — крикнул Артем, пока я оглядывал мертвые волчьи туши, лежащие под моим деревом. «Нет ли шевелений?» «Норм», — ответил я, отключая фонарик. «У меня движений нет, и у меня», но договорить брат не успел. Откуда-то из лесной чащи, с противоположной от моего расположения стороны, донесся страшный рев. Такого я не слышал раньше. Кожа покрылась мурашками, и я крепче сжал в руках СКС. «Это еще что за?» — пробормотал я, вглядываясь в ночные тени. Они вышли неспешно, как цари всего живого в этом мире. В общем-то так оно и было. Устоять в прямой схвате с таким зверем для меня было бы невозможно. Два мощных хищника под 2 метра ростом подошли к убиенным нами животным и, грозно рыкнув, принялись жрать туши волков. «Какие вы!» — громко восхитился Артем. «Цари зверей не меньше, и отличная одежда для нас». Брат даже посветил на них фонариком, чтобы удовлетворить свое любопытство. Светло-рыжеватая густая шерсть у обоих, один был крупнее с небольшой гривой даже на вид жестких волос на холке, второй, а точнее вторая, однозначно самка, обладала более мелким телосложением, но все равно выглядела не менее грозно, чем ее напарник. «Я беру самку, она ближе ко мне», — крикнул мне брат, — «ты самца». Словно поняв, о чем мы переговариваемся, львы вдруг вскинул головы, громко утробно зарычали, пытаясь найти источники шума. Мы не стали медлить, и выстрелы раздались практически одновременно. Всю ночь пришлось не спать, но больше к месту бойни никто не решался подойти. Скорее всего, запахи хищников отбивали желание у более мелких попытать удачу. Спали урывками, каждый на своем дереве, не решаясь спуститься вниз до самого рассвета. И даже когда первые солнечные лучи осветили чужую нам землю, мы еще с полчаса проторчали на деревьях, осматривая окрестности в бинокли. «Кажется, неожиданностей не будет», — сказал я Теме, давая спускаться. Тело одеревенело. Практически неподвижное сидение на суке и холод ночи сыграли с нами злую шутку. «Этих шкур должно хватить на хорошую зимнюю одежду», — заметил Артем, оглядывая лежащие перед нами туши хищников. «Вдвоем мы будем разделывать их до второго пришествия. Надо сгонять за помощью», — задумчиво сказал он, носком сапога тронув заднее бедро льва. «Ты езжай на квадрике», — сказал я ему, — «будь начеку. На прицеп усадишь пару человек, я залезу на дерево и подожду вас, заодно покараулю добычу». «Хорошо», — кивнул Тёма, проверяя оружие, — «возьму 2 самых опытных в разделке. До вечера должны успеть все шкуры снять. Туши предлагаю свалить в 1 кучу. Мясо волков смертельно опасно для человека», — заметил я, морщась от предстоящего объема работы, да и запах вокруг стоял тот еще, думаю, и пещерных львов тоже. Артем уехал, а я остался сторожить добытые сокровища. Снова залез на дерево и, приложив к глазам бинокль, оглядел окрестности. Но на удивление все было тихо, если не считать крики птиц и шум реки вдалеке. Парни вернулись через 2 часа и сразу же приступили к снятию шкур. Восхищенные вздохи аборигенов и их полные восхищения взгляды немного тешили мое самолюбие, но я прекрасно понимал, не будь у нас огнестрела, мы бы никогда не смогли так просто победить столь грозных противников. «Не забывай», словно прочитав мои мысли, улыбнулся Артем, «когда у нас закончатся пули, то будем изворачиваться и придумывать другие способы охоты. Те же волчьи ямы никто не отменял. Луки и стрелы, надо будет, сочиним арбалет. У нас за плечами вековой опыт, накопленный человечеством, так что не пропадем». С разделкой провозились до вечера, сделали 1 раз перерыв, чтобы перекусить, и только в сумерках вернулись домой. Голодные, грязные, но довольные. Женщины тут же приступили к обработке шкур по своему методу, мы не стали вмешиваться, отправились в автодом, жуть как хотелось помыться. Глава 13. Вечером уже в автодоме, приняв душ и заварив 1 пакетик чая на 2, с удовольствием присел в кресло и, обхватив руками кружку, с наслаждением сделал глоток обжигающего напитка. Брат не отставал, заметил только: «Чай закончится, будем заваривать местную траву». «Пф-ф-ф», фыркнул я, откидываясь на спинку стула, «грядут сложные времена». «Да уж», — покачал головой Артем. «Слушай, вот что странно, заметил ли ты изменения в себе, в своем организме, и смотрит на меня испытующе, я же, проведя языком по проклюнувшимся зубам мудрости, что несколько лет назад удалил, кивнул, у меня зубы мудрости вдруг полезли, правда, как-то не болят и не тревожат, вот-вот, а я сегодня, принимая душ, случайно обратил внимание на то, что у меня практически исчез шрам от аппендицита, и рубленая рана на руке подозрительно разглаживается. Вот как, у меня пара ножевых есть на спине», — подскочил я, задирая рубаху, — «глянь, тоже исчезают». Тёма поднялся следом за мной и вгляделся мне в спину. «Тут немного видно рубец», — провел он пальцем под лопаткой, — «и все, ничего больше не замечаю. Вот тут должно быть», — прижал я ладонь к печени, — «и чуть дальше, стоп, не чувствую ничего». «О чем я и говорю, у меня седины поубавилось, совсем немного, но виски потемнели». «Ага, вижу», — обратил я внимание на его шевелюру. «И в целом я чувствую себя гораздо лучше, как будто скинул пару-тройку лет, а может и все пять. Странные дела творятся», — вздохнул я, возвращаясь в свое кресло. «Ты заметил, что наши соплеменники выглядят совершенно здоровыми, несмотря на тяжелые условия жизни? Возьми ту же Зулу, если верить ее словам о том, что она мать Була и еще многих, кто погиб, ей смело дашь не более 65. Возможно, в этом мире люди могли бы жить гораздо дольше, чем на Земле, вот только им не дают. Многие погибнут от клыков зверей и копий людоедов. А в силу корешков я все же не особо верю. Может, сама планета обладает какими-то свойствами, незаметными глазу? Значит, все же магия есть», — хмыкнул брат, допивая свой чай. «Не знаю, можно ли считать долгожительство магией», — улыбнулся я в ответ. «На том разговор свернули, работы много было, настоящий отдых нам только снился. Кузня, перед нами стояла непростая задача по ее созданию. На дровах мы не сможем в достаточной мере раскалить имеющийся у нас металл. Нужен древесный уголь. Будем сочинять», — хмыкнул я, закатывая рукава. «А то ж, нам подобное уже не в первый. Напряжем память, может, что и вспомним». Вскопали яму цилиндрической формы, следя за ее стенками, они должны быть строго вертикальными. От диаметра и глубины зависит, сколько угля мы получим на выходе. Сколько нервов мы потратили, споря друг с другом, в итоге поступили так, как помнил брат. «Потому что мне вспомнился мангал и сожженные ветки». «Какой мангал, Серега, ты что?» — поржал надо мной Артем. Я обиделся, конечно, но дальше спорить не стал. «Если у Темы не выйдет, вот тогда и позлорадствую». Но у него вышло, и он, ехидно усмехаясь, попенял. «Думал, что я не прав. А нет, я многое помню», — и постучал пальцем по виску. «Кладезь полезных знаний. И пусть их не так много, как хотелось бы, но и того, что есть, пока нам хватит. Хочешь сказать, что и память у тебя стала лучше?» — скептически выгнув бровь, уточнил я. «Конечно, такое ощущение, что в голове просветлело. Все четко и ясно. У тебя разве не так?» «Нет», — покачал я головой после секундного размышления, — «не заметил. Также с трудом выуживаю из памяти читанное когда-то в интернете или из школьно-университетской программы. Странно, я вот их корешки в последнее время сырыми только так уплетаю, как семечки уже для меня. Может и тебе пристраститься? Ты с ними поосторожнее», — нахмурился я, — «как бы тебе не поплохело». Артем мгновение смотрел мне в глаза, а потом медленно кивнул. «Хорошо, пока приторможу, прислушаюсь к организму. Радует твоя сговорчивость», — улыбнулся я и вернулся к работе. «В общем, нам понадобилось чуть более 2 суток, чтобы создать кузню. Яма, которую мы выкопали для получения древесного угля, вглубь была 1,50 м, ее дно утрамбовали ногами, чтобы грунт не смешивался с углем, и только после этого принялись разжигать в получившемся углублении костер. Для этого использовали мелкие ветки и кору наподобие бересты. В процессе докидывали древесину, пока пламя не разгорелось в полноценный костер. После в ход пошли очищенные от коры дрова, длиной по 30 сантиметров. Во время выжига подкладывали новые поверх старых, как только те прогорали. Постепенно углубление заполнилось полностью. После того, как все прогорело, накидали поверх ямы зеленую траву и покрыли землей, выровняли и утрамбовали, а через 2 дня уголь был готов. Кузнечные мехи нам заменил автокомпрессор с насаженной на шланг металлической трубкой. Кузни оборудуются очагом и наковальней. Надо пошерудить в нашем металлоломе и подобрать подходящие для наковальни. Горн сложим из камней. На все это ушло, как уже было сказано, чуть более 2 дней, а на третий мы принялись ковать, а точнее перековывать болты больших размеров. Скрипя сердцем, я пожертвовал 5 штук с испорченной резьбой, но все равно это ведь отличный металл, которого в этом мире пока негде достать, и он входит в список невосполнимых запасов, создавая из них острые наконечники для копий. А следующим утром я, Рока и Рав загрузили в лодку товары, приготовленные для обмена, и отчалили от берега, ставшей уже родной мне пещеры. Главная цель экспедиции – добыть соль, второстепенная задача – разведка и знакомство с другими племенами, что жили на противоположном берегу. Как они там живут? Если столько хищников в той местности обитает, спросил я парней, чтобы отвлечь их от созерцания спокойного озера, где, как оказалось, обитают страшные существа. Рока поднял на меня взгляд полный напряжения и страха. На деревьях, спокойно ответил он, правда голос в конце фразы все равно дрогнул. Нам рассказывали старейшины, что деревья у них большие и крепкие, добавил Раф, также отведя взор от воды. Соль мы всегда обменивали на шкуру у горного племени, а они берут ее у древесного, у людоедов, что ли, уточнил я, ошеломленно. Да, у них, только они могут на плотах пересекать реку и идти к степному племени без опаски быть разорванными варкалами, волками, локалами, пещерный лев, или водными чудищами на куски. Интересно, задумчиво протянул я, направляя лодку по заранее обговоренному пути. Парни сидели плечом к плечу на мешках, заполненных товаром для обмена. С собой мы взяли 2 мешка сушеных грибов и столько же местных разных орехов. По вкусу они были похожи на некоторые земные, а иные так и вовсе сильно отличались от привычных нам. Еще взяли коренья, которые растут только в предгорьях и горах, сухую лечебную траву и цветки, что насобирала и высушила Зула. Прихватили головы волков и львов, хвосты и когти, такое высоко ценилось местными. На всякий случай взял несколько свежевыкованных наконечников для копий и пару паршивых кухонных ножей. Все это пойдет в обмен на так необходимую нам соль, что добывало древесное племя, как мы их окрестили с Артемом, и на степные коренья и лечебные травы. Скажешь старой Рахе, что Зула попросила, напутствовала меня женщина. С собой я взял карабин и пистолет, а спутников снабдил луками и копьями. Ножи были у каждого из нас. В лодку установил более мощный мотор и отправился через озеро к реке. Если к племени Була мы когда-то вышли, двигаясь вверх по ее реке, течению, то теперь я поступил наоборот. До поселения, находившиеся в равнинной местности, добрались через 2 суток, делая остановки и сходя на ту сторону берега, что считалось здесь более безопасной, чтобы перекусить и поспать. Часть пути шли на веслах, экономя топливо. Постепенно природа стала меняться, леса остались позади. И куда бы я теперь ни кинул взгляд, перед моим взором простиралась равнина, на которой паслись огромные стада травоядных животных, мной ранее невиденных. Чем дальше мы плыли, тем отвеснее и каменистее становились берега, приходилось даже в некоторых местах запрокидывать голову, чтобы по достоинству оценить их высоту. Русло реки плавно повернуло вправо, и мы, соответственно, поступили так же, и тут я замер, пораженный представшей перед моим взором картиной. Древесные исполины, отстоящие друг от друга на 2-5 метров, составляли собой невероятную коалицию. Все же, как мал человек перед природным величием и ее монументальностью. И чем ближе мы подплывали, тем сильнее колотилось мое сердце. Я видел мостики в вышине крон, по которым свободно ходили люди, заметил дупла в стволах, в которые аборигены то и дело заходили и выходили. Это невероятно. Поселение, ставшее целью нашего путешествия, было необычным и привело меня в детский восторг. Ближайшие деревья буквально нависали над рекой, их корни были видны на срезе высокого, крутого берега. Деревья, как наши земные секвойи, только более ветвистые, что ли, заметил я вслух, но ответа не получил. Мои спутники также, как и я, смотрели на все это великолепие, пооткрывав рты от шока. Мне подумалось, что все это сильно напоминает кадры фильма «Аватар». С каждого исполина вниз свисали веревочные лестницы, которые, наверное, в случае опасности или ночью убирались наверх. Нас, естественно, заметили еще до того, как мы причалили. Я, оглядев их берег, нашел место, где аборигены, по всей видимости, спускались к реке, чтобы набрать воду или еще с какой-то целью. Но никаких долбленок или плотов я не заметил. Кто? На взгорке появилось несколько человек. Я тут же отметил странности. Одежда не из шкур, а из какой-то грубой ткани темно-серого, местами коричневого цвета, штаны, завязанные на кожаные ремешки и рубахи, на ногах мягкие кожаные мокасины. Люди разговаривали на том же языке, что и горцы, чуть более гортанно, но я их все равно хорошо понимал. Рост их был немного ниже, чем у наших соплеменников, цвет кожи и волос светлее, а черты лица ближе к монголоидной расе. В их вопросе я не почувствовал агрессии. Все же нас трое, а у них целое племя, до которого еще добраться надо. Мы друзья с той стороны реки, ответил я, привставая с лодки. Обмен. Шкура, орехи, оружие. Перечислил я. Зула сказала передать Рахе наши целебные травы. При упоминании Рахи, серьезные лица членов древесного племени чуть разгладились и были уже не такими напряженными и подозрительными. Плыви к берегу. Махнул один из них к тому склону, что я приметил ранее, что мы с удовольствием и сделали. «Уже ночь близится», — сказал тот же мужчина. «Пойдемте к нам, еда, рассказы, оружие не брать». Глава 14. Следовать предупреждению я не стал. Пистолет с кобурой у меня всегда был скрытого ношения, там он и остался сейчас. А вот СКС пришлось уложить на дно лодки и прикрыть вещами. Нож вложил в ножны и прикрепил к голени, спрятав под штанину. «Идемте, больше слушайте, меньше болтайте», предупредил я своих помощников, и мы, спрыгнув на мокрый песок, силами троих вытянули лодку на берег, подальше от вод загадочной реки. Подъем по пологому склону, и вот мы стоим напротив встречающих нас аборигенов. «Сергей, Рока и Раф», ткнул я в себя пальцем и по очереди указал на своих спутников. «Лис», в свою очередь представился тот самый мужчина, что уже разговаривал со мной. «Драк, Аса», добавил он, кивнув сначала на одного, затем на другого соплеменника. После чего этот самый лис осмотрел нас очень внимательно, но, видать, не заметил ничего опасного, потому что уже дружелюбнее предложил: «Идите за нами». Мы шли за ними, и я не мог отделаться от ощущения, что нахожусь на съемках какого-то фантастического фильма. Величественные деревья, как стрелы, устремлялись вверх и пронзали темное вечернее небо. Их мощь и вековая мудрость подавляли и трогали самые потаенные уголки души. Мне вдруг захотелось жить здесь, но навряд ли местные будут рады принять сюда посторонних людей. Хотя каменным сводам нашей пещеры я все же доверял больше, чем жизни на деревьях, пусть и столь крепких. Как они справляются с зимними ветрами, как обороняются, как поднимают пищу наверх, это сколько же труда нужно и сообразительности. Многие и многие подобные вопросы роились в моей голове, ответы на них пока были неизвестны, но, думаю, можно все это уточнить у местных. Уверен, что это совсем не тайна. Лезьте вверх, ткнул пальцем наподобие веревочной лестницы лис и отошел в сторону, пропуская нашу троицу вперед. Я кивнул ему и схватился за лестницу руками, подергал, проверяя на прочность, и, убедившись в крепости узлов, принялся подниматься наверх. Первая ветвь, куда я поднялся, находилась в 8-10 метрах над землей, очень высоко. Встав на плоскую ветку, огляделся. Сердце замерло, а после стремительно заколотилось. Чтобы не упасть, схватился за толстый поручень, что шел вдоль всей ветки. Стало чуть поспокойнее. Ветер на такой высоте был гораздо пронзительнее, чем внизу, и сбивал дыхание. Помог Рока и Раву забраться на помост. Парни жались друг к другу и буквально вцепились в мои руки. «Расслабьтесь», — поморщился я, уж больно крепко они за меня схватились, «вот за этот канат держитесь, не упадете». Дождались, когда поднимется лис и его компания. Успокоившись и совладав с тревогой и страхом упасть, осмотрелся внимательнее. Остальные жители древесного племени следили за нами издалека на других ветвях. Кто был над нами, кто на соседних деревьях. Любопытные мордашки детей и женщины следили за каждым нашим движением. «Идемте», — окликнул меня лис и шагнул в темный зев огромного дупла. Меня снедало нетерпение, до того хотелось взглянуть, что же там внутри. От входа внутрь дерева нас отделяло около 5 метров. Преодолеть их – секундное дело, если бы мы находились на земле, но земля осталась где-то там внизу, а здесь бушевал ветер и приходилось двигаться осторожно и с оглядкой. Аборигены же, не обращая внимания на нашу излишнюю осторожность, уже давно исчезли внутри. Наклонившись, я первым нырнул в дупло, оказался в полутемном месте, тепло и сухо, осмотрелся. Позади меня была самая обычная круглая дверь на петлях. Как интересно, а сам я стоял на подобии площадки, вниз от нее вели выдолбленные прямо в стене ступеньки, по ним спустился вниз, к горящему в центре ствола очагу, сверху заметил крупные дыры, куда вытягивался дым от костра, Пахло жареным мясом и овощами. Внутри оказалось две женщины, суетившиеся около очага, а наши встречающие, уже сидевшие полукругом у огня, присел напротив них. Костер горел в большой каменной чаше и был огорожен плотно склеенными между собой небольшими серыми булыжниками. «Предусмотрительно, вы пришли с той стороны реки?» — принялся расспрашивать лис, снимая с огня палку, с насаженными на нее кусочками мяса. Пахло от еды хорошо, я с удовольствием принял из его рук угощение и, откусив кусочек, медленно прожевал. «Вкусно, приправлено солью и еще чем-то». «Да», — неспешно ответил я. «Мы живем в пещере в горах, вы не похожи на членов племени медлоков, медведи», — удивленно вскинул брови лис. «А мы не относимся к людоедам», — покачал я головой, уже зная, как себя величают каннибалы. «Мы небольшое новое поселение, ты говорил о Зуле, она ведь из племени, что обитала неподалеку от реки, перешла к нам», — пожал я плечами. «Часть того племени ушло в нашу пещеру, вот как», — потер подбородок лис. «Я уже догадался, что этот мужчина – вождь древесного племени, уж больно уверенно он вел себя и отдавал приказы окружающим. Не успел я доесть мясо на шампуре, как одна из женщин подошла ко мне и протянула пустую глиняную чашу. Меня удивил, естественно, сосуд. Сделан он был отлично, видно, что кто-то умелый поработал над ее созданием. Точно такие же чаши получили и мои соплеменники, и лис с подчиненными. Далее та же женщина обошла нас, держа в руках кувшин с длинным узким горлышком. Мою чашу наполнили каким-то напитком, запах меда тут же ударил в нос. Глоток я сделал только после того, как лис одним махом осушил свою пиалу. Напиток, что нам предложили, отдаленно походил на медовуху. Приятный на вкус и чуть хмельной. «Как вы живете здесь зимой?» – спросил я, не выдержав затянувшегося молчания. «Есть ствол со входом в самом низу, закрытый камнем. Спускаемся по нему и поднимаем еду вверх, разносим по семьям, причитающуюся им долю мяса. Стволы поливаем водой и даем замерзнуть. Гладко, тяжело зацепиться зверям и адукам. Адуки, так называли тех монстров, что приходили в самом конце зимы, и которых боялись больше, чем хищных зверей. Охота днем, ночью сидим внутри деревьев и не выходим». «Понятно», — кивнул я. «А почему не хотите жить в каменных пещерах? Все равно там было бы безопаснее, отсюда упасть легче». «Жили давно, но однажды советом старейшин было решено не отдавать своих сородичей медведям. Ушли, нашли источник соли, торгуем со всеми другими племенами. Только ваш товар нас должен заинтересовать». «Не сомневайся, лис», — улыбнулся я, — «думаю, тебе понравится то, что мы привезли. Я очень на это надеюсь. Завтра покажете, что у вас есть. Здесь будете спать. Утром рано все решим». Мне понравилось, как говорил этот человек. Не так односложно, как наши соплеменники, его речь была интересней. И это наталкивало меня на некоторые размышления. «Кто вас научил делать такие вещи?» — спросил я, вертя в руках пиалу. От меня не укрылось, как мужчины быстро переглянулись, в их взглядах читалось удовлетворение. «У нас испоны есть», — вдруг сказал, кажется, Аса. Он кивнул взрослой женщине, и та поднесла мне самую обыкновенную деревянную ложку. «Вот те раз, все интереснее и интереснее. Если нужны, завтра тоже можем обменять», — довольно огладив бороду, добавил Аса. «У нас есть такие, как вы там говорите, споны». «Надо же», — удивился вождь лис, но более ничего не сказал, просто поднялся, и мы встали вслед за ним. «Вон три лежака. Хороших вам снов, Сергей», — спокойно произнес он мое имя, и в сопровождении женщин, драка и Асы, отправился к лестнице на выход. Мы остались втроем. Проем в дупло, шедший последним драк, плотно закрыл. Послышался скрежет. «Кажется, нас заперли еще и на засов. Нет сомнений, что нам не доверяют. Я бы тоже не доверился. Жизнь одна». Спать легли через полчаса, после того, как осмотрелись в этом необычном жилище. Ничего лишнего в нем не было. Три лежака из шкур, кстати, ничем не вонявших, каменный очаг в центре и широкие щели сверху. Удивил низкий столик, также выдолбленный прямо из дерева. На нем стояли кувшины, один с водой и другой початый с медовухой, а в широкой чаше лежали запеченные знакомые нам корнеплоды, вперемешку с неизвестными мне. Рано утром мы поели остатками вчерашнего мяса и овощами. Дверь распахнулась, когда я уже весь извелся и в десятый раз перепроверил пистолет. «Пойдемте», — крикнули нам сверху. Вниз спустились по той же веревочной лестнице. Добрались до лодки, которую, по всей видимости, никто не трогал и даже не подходил, Я не заметил свежих следов на песке. Сушеные грибы, коренья и шкуры они с удовольствием забрали, но дали только 2 мешка соли. 3. Настаивал я на своем. Лис лишь с хитрым прищуром, отрицательно качал головой. Головы варкалами и локалами отдай, и будет 3 мешка, усмехнулся этот проныра. За головы зверей я хочу еще 2 мешка. Упрямо выдвинув челюсть вперед, сказал я, или обменяю у другого племени. Соль есть только у нас, потирая ладони, хмыкнул лис. Имя вождя шло ему необыкновенно. Скрипнув зубами, принялся торговаться дальше. Все же удалось выбить еще 1 мешок. Итого 3 полных мешка за такое количество товара с нашей стороны. Соль не просто добывать, вдруг сказал лис, словно извиняясь. Потом ее надо перебрать от всякого мусора, покачал он головой. Дай еще 5 мешков, а я тебе вот это, и вынул из-под скамьи в лодке наконечники для копий. Те были завернуты в плотную тряпку. При виде блеснувшего на солнце металла глаза лиса распахнулись так широко, что я испугался, как бы не выпали. «По рукам!» — воскликнул он, и выхватил сверток с такой скоростью, что я даже моргнуть не успел. «Вот те на!» Металл лис явно видел не первый раз и понимал его ценность. Ножи доставать я не стал, что-то меня остановило. В качестве доброго жеста я, пока ждал, когда наполнит наши мешки солью, отплыл от берега и наловил с помощью крупной ячеистой сети рыбу. Лис и его соплеменники пришли в восторг от дара, и в свою очередь пригласили нас отметить удачную торговлю ужином. До вечера решали проблему с мешками. Грузоподъемность лодки не выдержит такой вес мешков с солью. Они, мешки, были из нашего мира по 50 килограммов. В итоге пришлось делать плот с бортиками и покрывать его брезентом, который всегда был в лодке на случай дождя, чтобы не намочить соль. Вечер у костра, разожженный в этот раз на земле, прошел в дружественной обстановке. Вождь с интересом разглядывал наконечники, как крепить их к древку даже не уточнил, значит точно знал их предназначение. Во время пира заметил необычную красивую девушку, она сидела у костра, прямо напротив меня. Почему я ее заметил среди такого количества людей? Потому что она смотрела на меня, не спуская глаз. Аборигенку явно заинтересовала моя одежда, а заметив, что я слежу за ней, смутилась и отвернулась. Разглядеть внешность девушки более внимательно мне не дали, отвлекли какими-то вопросами, а потом я ее уже так и не нашел. Ночь прошла без происшествий, лодку снова оттащили подальше от берега, а спать отправились на то же дерево, в котором провели предыдущую ночь. Утром, собираясь спуститься с дерева, заметил 10 людей, шедших вдалеке. Они явно направлялись к поселению древесного племени. «Это медлаки», — тихо сказал Раф, — «на голове шкуры с ушами», пояснил он, но я и сам смог разглядеть странные конструкции на их головах, точно такие же, что были на людоедах, пытавшихся нас сожрать. Интересно, протянул я и принялся спускаться вниз. Вождя не пришлось искать долго, он ждал нас неподалеку. «Нам пора», — сказал я. «Пойдем, провожу», — кивнул лис. «К вам идут медлаки», — сказал я. «Их надо убить». «Нельзя, как бы мне этого не хотелось, они носят нам кровь демонов. Нам зиму нужно прожить». Все встало на свои места. Какие здесь дела интересные происходят, однако. Но все равно дать возможность этим медлакам уйти живыми я никак не мог. Но убивать их здесь, на глазах у древесных людей, не стоило. «Целебная трава от рахи вашей зули», — лис протянул мне полный мешок, на деле оказавшийся легким. «Приплывайте еще. Особенно меня интересует Ирон», и, вынув из-за пазухи 1 наконечник, ткнул в него пальцем. «За него без торга отдам соль». «Я тебя понял, лис», — кивнул я и забрался в лодку. «Увидимся весной». «Выживи зимой», — ответил мне вождь, — «и мы обязательно встретимся вновь». Отплыли мы не так уж и далеко, когда наша лодка скрылась с глаз аборигенов за поворотом реки, — сказал. «Подождем», — парни понятливо кивнули, а я, найдя более-менее пригодный для стоянки клочок суши, причалил к нему. Отпускать людоедов я не собирался. Чем меньше этих гадов ходит по этой земле, тем мне спокойнее. Глава 15. «Я пойду один», — говорил я своим спутникам. «Вы стерегите лодку и плот, отплывите к другому берегу и ждите. Пока вы в лодке, никакие монстры на вас не нападут». Парни боялись, я видел это по их расширенным в страхе глазам, но и спорить со мной не стали, людоеды им не нравились больше, чем нахождение в лодке, безопасность которой была доказана многими нашими заплывами. Дождавшись, когда они отплывут к противоположному берегу, при этом подметил, что веслами уже управляются гораздо увереннее, Я проверил свое оружие, СКС и пистолет. Прикрепил ножны с тесаком к ремню, закинул легкий рюкзак за плечи и пошел в сторону стойбища древесного племени. Добравшись до места, выбрал валун повыше, забрался на него и, достав бинокль, принялся наблюдать. Интересно, а будут ли людоеды ночевать в племени леса? Если так, то вернусь к пацанам. Но не успел я развить мысль, как заметил группу людей с внушительных размеров поклажей за плечами. Посчитал. 10 человек, на головах странные шапки с ушками, медлоки. Я не торопился покинуть свое укрытие. Спокойно дождался, когда эти гады пройдут мимо, и только, когда они отошли на достаточно дальние расстояния, я спустился вниз и, стараясь держаться немногочисленных деревьев и валунов, зашагал следом за ними. Вот что странно, секвойи, как я их окрестил недолго думая, были немногочисленны, росли скучно, и еще вчера я насчитал всего 20 этих великолепных творений природы. Эта странность связана с местной магией, или в той части земля какая-то необычная? Столько вопросов и пока одни лишь предположения. Поняв, как приблизительно они будут двигаться, я чуть отошел от курса и, уйдя достаточно далеко, побежал. Людоеды двигались неспешно. Попробуй побегать с мешком соли за спиной, думаю, любой, даже тренированный человек быстро устанет. Обогнать их не составило сложности. Засаду решил устроил на едва заметной натоптанной тропе, с двух сторон окруженной булыжниками и невысокими сопками. Ждать пришлось не так, чтобы очень долго, но мне хватило этого времени, чтобы подготовиться и даже перевести дух. Улегшись на взгорке, вгляделся в начало тропы, где через минуту замелькали несколько нескладных фигур. Медлоки почти поравнялись с местом моего укрытия, и я уже приготовился было стрелять, как аборигены замерли. Впрочем, замер и я. Мы одновременно услышали странные звуки. До меня едва слышно донеслось мелодичное пение. Оно с каждой секундой становилось все громче, и в итоге в противоположном конце тропы я увидел девушку. Она что-то держала в руках и, разглядывая, пела, не подозревая, что впереди опасность. Я узнал ее, именно она вчера вечером так настойчиво на меня смотрела. В воздухе разлилось напряжение. Видать, девушка почувствовала что-то, потому что перестала рассматривать какие-то зернышки и подняла глаза. Выражение ее лица я не забуду никогда. Ужас вперемешку с изумлением, она явно не ожидала их здесь увидеть. «Хватай ее!» — крикнул один из людоедов. «Тут нет леса, никто не узнает», — кровожадно добавил он, сбрасывая с плеч поклажу. Кожаный мешок с глухим звуком шмякнулся оземь, подняв немного пыли в воздух. Только этого не хватало. Что же делать? Решил, что лучше сейчас, пока они не добрались до девчонки. Та, не будь дурой, припустила со всех ног прочь от людоедов. От грохота выстрелов людоеды сначала остановились и в страхе принялись озираться по сторонам. Первый, второй, третий абориген свалились, сраженные пулями. Остальные, поняв, что происходит нечто странное, бросились в рассыпную, но я не дал им и шанса. Через несколько минут все было кончено. Последнего ранил в ногу, мне нужен был язык. Убедившись, что ни одно из тел не шевелится, встал и спустился на тропу, затем проверил каждого, вдруг кто-то притворяется. Пахло от их одежды специфически, очень похоже на мазут или даже бензин. «Кто ты?» — раздалось за спиной, когда я связывал руки раненого аборигена. «Я Сергей», — ее шаги услышал давно, поэтому, не оборачиваясь, ответил. «Как ты здесь оказалась?» «Да еще одна», — в свою очередь спросил я. «От тебя пахнет так же, как от них», — кивнул на распростертые на земле тела. Наконец закончил возиться с узлами, поднялся на ноги и, обернувшись, встретился с голубыми глазами девушки. Ходила за гринами, хотела проверить, созрели ли они. «Часто хожу одна, нужно было подумать», — ответила она. «Меня не тронут звери, у меня есть слезы земли», — на этих словах девушка ткнула пальчиком на какой-то грязный пузырь. «Понятно», — протянул я задумчиво. «Что за грейны?» — уточнил. В ответ юная аборигенка протянула мне раскрытую ладонь, в которой лежали зернышки, злаковые. Моему недоумению не было предела. «Здесь растут разные виды злаковых, как такое может быть?» «А, впрочем, почему не может?» Перед мысленным взором пронеслась картина, как я вгрызаюсь в горячий, только что испеченный ломоть хлеба, и от этого видения рот мгновенно наполнился слюной. Я уже стал забывать вкус не только хлеба, но и любой крупы. «Грейны», — покачала она головой, — «растут там», — махнула куда-то за холмы, — «около нашего поселения ей не выжить». «Ясно», — вздохнул я. «Из-за соли, что в земле, верно?» «Да», — удивленно ответила она. как ты догадался? Просто, пожал плечами, а что тут сказать? Ты не ответил на вопрос, не стала настаивать девчонка, с интересом меня разглядывая. Ответил, я Сергей, это твое имя, но вот откуда ты пришел, оттуда, теперь уже я махнул рукой, но в противоположную сторону. Девушка непонятно чему улыбнулась и промолчала. Странная такая, и красивая, тут уж не поспоришь. Пойдем, сказал я, провожу тебя до твоих соплеменников. Пленного людоеда решил взять с собой, мало ли, сожрет его кто-нибудь. Перевязал ему рану, убедился, что не истечет кровью. Пошел вперед, подталкивая незадачливого людоеда. Когда приблизились к поселению, навстречу к нам вышли аборигены во главе с вождем. Я, конечно, опасался нападения, мало ли, вдруг медлаки им важнее, чем спасенная мною девушка. И поэтому заранее приготовился, перезарядив оружие и держа его наготове. Ли спокойно подошел к нам, и я даже рот не успел открыть, как девушка начала ему что-то быстро говорить. По мере ее рассказа лицо лиса становилось все смурнее, в глазах появился опасный огонек, и к концу речи юной аборигенки он смотрел на моего пленника очень нехорошо, я бы даже сказал кровожадно. «Ты всех убил?» «Да», — спокойно ответил я, готовый к любому развитию событий. «Спасибо», — выдохнул он, «Джи наша радость, ее жизнь гораздо важнее дружеских отношений с медлоками. За мной долг, что хочешь, бери, мне нужны ваши грейны», — недолго думая, выпалил я. На мои слова брови лиса поднялись высоко. «Они нам самим нужны, но один мешок могу выделить». «Хорошо», — не стал настаивать я, «мы пока не собирали урожай, тебе придется приплыть за грейнами позже». «Приплыву», — кивнул я. «Мне пора, спасибо за гостеприимство». Не церемонясь поднял пленника, тот громко застонал, и что-то прошипел сквозь зубы, но я не стал вникать и, подталкивая его вперед, пошел в сторону реки. Благо мы не так далеко отплыли и добраться до парней смогу достаточно быстро, даже с учетом хромающего людоеда. «Стой!» — раздалось позади, пришлось притормозить и оглянуться. За мной бежала Джи, за плечами у нее висело что-то наподобие холщового мешка, явно чем-то набитого. Поравнявшись с мной, она задорно улыбнулась и сказала, «Давай подождем мою бабушку Раху, она хочет встретиться с Зулой и еще насобирать нужной нашему племени травы. Вернешь нас, когда отправишься за гривнами». Я на мгновение опешил, но отчего-то не стал спорить и кивнул, соглашаясь. Девушка была уж очень очаровательной. Раха появилась только минут через 10. Женщина выглядела лет на 60-65, двигалась, как и Зула, сноровисто и легко. «Чего стоим?» — фыркнула она, дойдя до нашей стоянки, «поспешим». В скорости добрались до излучины, и я свистнул парням, чтобы выплывали из кустов. Пленника я связал по рукам и ногам, воняло от него не только бензином, но и грязным давно не мытым телом. Он весь пропитался этими запахами. Скорее всего, этот гад и не мылся никогда. Засунув кляп ему в рот, успел оценить желтые кривые зубы. «Ну и воняешь же ты!» Не сдержался я и поморщился. С помощью рока закинул мужика на плот, прямо в центр, разместив лупающего глазами медлока между мешков с солью. «Дамы, прошу», — подал я руку сначала ее бабке, затем Джи, и за это получил от молодой аборигенки взгляд, полный одобрения. Те, поправив свои рюкзаки за спиной и проверив воняющие нефтью бурдюки, с моей помощью одна за другой залезли в лодку. До нашего стойбища добрались через несколько дней, делая остановки только на ночь и на перекус. Никаких нападений не было, Раха чем-то обработала рану моему пленнику, чтобы не подох до прибытия в нужное место. Я же спешил как мог, задач нерешенных еще очень много, и одна из самых главных – поход к людоедам за нефтью. Глава 16. Пока меня и парней не было, брат организовал мужскую часть аборигенов, и они заготовили дрова, свалив сухостой бензопилами, сделали два козла и ручными пилами распилили древесину на чурки. За нефтью отправились далеко не сразу, нужно было закончить одно важное дело, на самом деле таких дел было сотни, но именно это требовалось решить поскорее, отопление нашей пещеры. Внутри нее, пещеры, в самом сухом месте, подальше от ручья, протекающего внутри, оборудовали подобие жилой зоны, огородив ее тонкими бревнами. Там же выложили огромную печь, на дымоход использовали 5-метровую 150-ю трубу, которая нашлась в прицепе. Не знаю, для чего отец ее загрузил, но большое ему спасибо за этот подарок. Дымоход вывели наружу пещеры, воспользовавшись перфоратором. Хорошо, что генератор был дизельным, бензина осталось литров 300, солярки еще порядочно, На машине мы почти не ездили, только таскали бревна для ворот и чистокола, и то недалеко. И только через 3 дня мы с Артемом отправились за так нужной нам нефтью, более оттягивать поход нельзя было. Погода начала заметно меняться, по ночам стало ощутимо холодно. С собой взяли все канистры, что у нас были, освободили 2 200-литровые бочки из-под соляры, перелив их содержимое в баки автомобиля. Вооружились карабинами, пистолетами, ножами, даже луками не побрезговали из инструментов. Бензопилу, топор, веревки, саперную лопатку, слили из машины немного бензина для лодки и двинулись в путь. Мужиков озадачили копкой ледника, чтобы не болтались без дела, а женщины и так были загружены ворохом хлопот, от обработки шкур до приготовления еды на такую ораву. Джи и Раха прекрасно влились в коллектив, ходили неподалеку от пещеры и все время собирали какую-то неказистую на вид траву у подножия скал. «Сергей, как-то обратилась ко мне Джи, присаживаясь рядом у костра, вернешься, сходи с нами вон туда», махнула она на куда-то вдаль, «там растет желтый мох, он помогает при сильных кровотечениях». Я не стал отказываться и пообещал, что как только вернусь, так сразу же и сходим. Молодежь также не сидела без дела, дети, юноши и девушки плели корзины, лепили горшки, формовали для обжига кирпичи. В день отправки мы подняли внешние ворота и плотно закрыли их. Строго-настрого наказали не открывать их и не выходить за чистокол до нашего прибытия. Наловили сетью рыбы, подстрелил из лука кабана, мы экономили патроны, на неделю обеспечив едой соплеменников. И рано утром, увязав бочки и канистры веревкой, запустили мотор и пошли вверх по течению реки. Мотор установили маломощный в целях экономии бензина, который расходовался со страшной скоростью. К каннибалам решено было идти на двигателе, а обратно на веслах. С собой прихватили подлеченного Зулой пленного людоеда, пуля вышла на вылет, повезло гаду. Женщине оставалось лишь перевязать рану, предварительно наложив на нее какую-то перемолотую в кашицу траву. После того, как людоед рассказал нам все, что мы хотели узнать, у нас состоялся совет. «Возьмем его с собой», — предложил я. «Однозначно», — кивнул Артем, начищая до блеска свой любимый нож. «Ход он и рассказал, как пройти до места, где находится нефть. Нам будет затруднительно, не зная местности, отыскать искомое. Так что пусть побудет в роли проводника. Угу, лишь бы только не Сусанина». На этот раз полностью пеленать веревками пленника не стали, оставили свободными только ноги. Кинули его на дно лодки, где он и замер неподвижно, сверкая на нас недобрым взглядом. До обеда шли без остановок, не считая вынужденных для дозаправки. Вскоре заметили на левом по ходу лодки берегу дым костра. Причалили, вытащили лодку, привязали к ближайшему дереву, но, подумав, решили вбить железный штырь и пристегнуть ее на цепи замок. Очень не хотелось остаться без плавсредства, один раз уже ходили пешком, больше нет желания. Выволокли пленника из лодки, запихнули ему в рот кляп. Один конец веревки привязали к его связанным рукам, другой закрепили на моем ремне. Проверили и приготовили оружие, после чего двинулись вперед. Перед этим предупредили пленника, что, если попытается сбежать и выкинуть что-то, то его настигнет небесный гром, от которого убежать невозможно. В маленьких черных глазках каннибала сверкнул страх. Он прекрасно помнил, как на тропе у поселения древесного племени один за другим погибли его соплеменники. Двигаясь максимально тихо и осторожно, подошли к селению людоедов. Выбрали место для наблюдения так, чтобы никто не смог напасть со спины, привязали пленника к дереву и заняли круговую оборону. Все делали молча, используя жесты, изредка слова. Довольно долго на тропе, ведшей к селению каннибалов, никого не было видно. Мы спокойно осмотрелись, и я решил, надо будить, нет никакого желания торчать здесь ночью, да и опасно. «Эй там!» — крикнул Артем так, что у меня зазвенело в ушах. «Ну и гораздо же ты орать!» — усмехнулся я, сосредоточиваясь на входе в пещеру любителей поесть человечину. Крик брата подхватил ветер и эхом разнес далеко окрест, а спустя несколько мгновений со стороны пещеры, держа копья и дубины на изготовку, осторожно оглядываясь, вышли аборигены. Во главе толпы, впереди всех, шел огромный звероподобный мужик, ростом он ничуть не уступал нам, может совсем малость ниже, ширина плеч внушала уважение, чувствовалась в нем огромная физическая сила. Я сразу понял, что это вождь, самый сильный и свирепый в этом племени. Все каннибалы были одеты в шкуры, рядом с вождем, отстав немного, покачиваясь, двигался старик, его шея была обвешана разными побрякушками, На запястьях также заметил непонятные мне украшения. Несложно было догадаться, кто перед нами, шаман каннибалов, роста он был небольшого. «Повеселимся?» – спокойно спросил я, поднимаясь и выходя из укрытия. «А как же?» – получил ответ от брата. Аборигены нас заметила и, грозно потрясая копьями, ринулись было в нашу сторону, и когда до нас оставалось не более 100 метров, Артем произвел выстрел в воздух. Звук, отразившись от гор, усилился многократно и произвел неизгладимое впечатление на наступающих на нас врагов. Дикари повели себя по-разному. Кто-то упал, зажав уши, кто-то побежал назад в пещеру, голося на всю округу, кто-то присел, разинув рот и выпучив в страхе глаза, не забывая прикрыть руками голову. Но вождь, нужно отдать ему должное, видать, все же не зря занимает столь высокий пост, остался стоять на месте, только все же побледнел и прижал копье к телу плотнее. Шаман же шмякнулся на пятую точку и что-то тихо забормотал, делая пассы руками в нашу сторону. «Ишь, колдовать вздумал», — ухмыльнулся Тема. «Прикрой», — кивнул я ему и шагнул к вождю каннибалов. Эти действия мы обговорили по дороге. Также рассматривали вариант полного истребления племени людоедов, кроме женщин и детей, но от такого развития событий нас останавливал один, но очень важный момент. Несмотря на то, что эти аборигены едят людей, принося их в жертву какому-то местному богу, они все же защищают остальные племена от зимних хищников, давая им кров. Да и не дело устраивать геноцид, покачал я головой. Правильнее было бы поделить пещеры между племенами и дать всем доступ к нефти, а не вот так. Для этого необходим переворот и смена власти в племени людоедов, едва заметно улыбнулся Артем. И брать на себя столь неблагодарную миссию мне что-то не хочется. Нам бы со своим племенем совладать, а эти пусть живут, как жили до нас. У нас цель одна, пережить эту зиму и свалить домой. Я все же думаю, что портал откроется. Надо бы еще поговорить с нашими гостями, вздохнул я. Слова Ирон, Спон чем-то мне знакомы, не могу уловить, но есть что-то. Тогда разговор на этом и закончился. Я решил обязательно переговорить с Джи и ее бабкой, но времени все никак не было. Все бегом, все на ходу. Когда паника немного улеглась, и аборигены-каннибалы поняли, что никто не будет их убивать, я заговорил громко и внятно на их языке. Мой монолог был также заранее продуман. Духи разгневались на жителей племени Медлоков и послали нас наказать шамана, вождя и все племя страшной карой, убить всех громом и молнией и забрать их души. В конце добавил, что у них есть шанс выжить. Вождь хоть и был напуган, но тут же ухватился за возможность избежать кары, отбросил копье, показывая свой мирный настрой и спросил, как можно задобрить духов. Даже сам предложил вариант принести обильные жертвоприношения, но я возразил, людей есть нельзя, у вас теперь новый бог, нужно защищать всех, помогать. Наивно было полагать, что мои слова вразумят их, но не попробовать мы не могли, а наглядная демонстрация лучшие средства. За то, что вы проводите ритуалы жжумы, мы заберем вашего шамана, я ткнул дулом пистолета в старика, продолжавшего что-то тихо бормотать, иногда неприятно взвизгивая. Вы его больше никогда не увидите. Шаман, который до этого делал вид, что колдует, замер и уставился на меня злым, недобрым взглядом, в котором, тем не менее, плескался ужас. «Несите кровь демона», — продолжил говорить я, — «как можно больше. А старика свяжите». После моих слов все замерли, но заметив, как я медленно поднимаю невиданное ранее и оттого страшное для них оружие и навожу его на вождя, мигом засуетились. Глава 17. «Мы носим кровь демонов», — возразил на мои слова вождь, чуть отойдя от шока, — «вы вернете уру нам», — ткнул он пальцем в сторону сжавшегося от страха шамана, — «много носим». Переговорив с Темой, решили согласиться, все же каннибалов было в разы больше, чем пуль у нас, не стоило нарываться на прямой конфликт. В итоге шаман остался у нас в качестве временного заложника, со связанными руками и кляпом во рту, чтобы не болтал всякую дичь. Артем проверил узлы аборигенов и удивился, насколько добросовестно они повязали своего же соплеменника. Видать и правда испугались грома и молний, а вождь с воинами отправится за кровью демонов. Языка мы развязали и отпустили, тот вполне живо заковылял к своим и до нас донеслись его рассказы о том, как погибла группа, ушедшая за солью к лису. Его история ввергла в ужас всех, каннибалы стали оглядываться на нас расширенными от страха глазами и обходить по крутой дуге, боясь приближаться. Мы предупредили, что будем ждать их с кровью демона у реки. Шамана вздернули вверх, ставя в вертикальное положение и, подгоняя старика, отправились к лодке. Пока Артем прикрывал меня, я, размотав спиннинг, наловил десяток крупных похожих на осетров рыбин. «Зачем так много?» — хмыкнул Артем, оценив размер улова. «Сам не знаю, увлекся, уж больно хорошо пошло», — пожал я плечами, улыбнувшись в ответ. Быстро выпотрошив двух, нарезал на небольшие куски, и все равно они еле поместились в наш походный котел. Остальную рыбу сложил горкой на берегу, решили оставить их там. Пусть каннибалы забирают, нам не жалко, хоть так разнообразит свой рацион. Звучит как-то нехорошо, покачал головой Тёма на мое замечание о разнообразии в питании каннибалов. Шаман все это время неотрывно следил за нашими действиями, а когда я одну за другой наловил рыбу, начал что-то мычать и дерганно подпрыгивать, то ли пытаясь отползти от нас подальше, то ли снова молился своим богам. С того места, куда мы усадили шамана, лески не видно, и кажется, будто рыба сама прыгает тебе в руки, едва слышно смеясь, прокомментировал он поведение пленника. «Вон оно что!» – пробормотал я, помешивая уху и вдыхая аппетитные ароматы. Старика мы все же развязали. Перед ним поставили миску сухой, с плавающей в бульоне деревянной ложкой. По ошалелому взгляду аборигена нетрудно было догадаться, что и тарелку, и ложку тот видит впервые в жизни. Скорее всего, древесное племя не делилось с людоедами своими секретами и не приглашало представителей мидлоков к ним за стол. Племя леса не доверяло каннибалам, вело с ними только торговые дела, не более. И я считаю, что они поступали совершенно правильно. Ложку шаман пренебрежительно выкинул и принялся хлебать прямо из чаши. Куски рыбы ловил грязными пальцами, споро закидывая белое мягкое мясо в кривозубый рот. «Почему так долго несут кровь демона?» – спросил я его, расправляясь со своей порцией. По его невнятному ответу, старик жевал во время рассказа, не прерываясь ни на мгновение, оголодал бедолага. Я догадался, что нефть находится где-то глубоко в пещерах и достать ее непростая задача. Ночевать устроились в лодке, старика связали и прихватили с собой. Отошли от берега к подальше и встали на якорь, а утром чуть свет вернулись снова на берег, сварили суп из тушенки, плотно позавтракали. Шаману явно понравилась наша еда. Еще бы, то ли без зубов глотать целиком недожаренное, то ли тушенку, которая тает во рту. «Сколько тебе зим?» – спросил его Артем. «А», – округлил тот глаза и не смог толком ответить. «Много, очень много-много зим, все, что удалось нам узнать. Он выглядит старше Зула и Рахи», – задумчиво протянул я, снова оценивающе приглядевшись к старику. «Возможно, если вспомнить о необычных явлениях этого мира, ему больше сотни лет». «Думаешь?» – удивился Тёма, а я кивнул. «Может, ты и прав», – не стал спорить Тёмка. После завтрака приступили к изготовлению плота, благо на берегу бревен лежало предостаточно. «Ты заметил, что несмотря на духи из нефти, мидлаки все же боятся подходить к воде слишком близко?» Перетаскивая бревна, поделился я своими мыслями с Артемом. «Да», — согласился со мной брат, — «это мы с тобой безбашенные, словно заговоренные, ходим по берегу, никого и ничего не боясь». «Хех», — хмыкнул я, — «просто я уверен, что запах бензина пугает чудовищ, а эти все же», — кивок в сторону сидевшего у дерева шамана, — «слишком суеверны». До обеда плот был готов и мягко качался у берега с установленными на нем бочками и канистрами. Мы даже сделали неказистые борта, чтобы поклажа не ухнула в реку. Осталось дело за мидлоками. «Долго они что-то?» – забеспокоился Артем. «Может, стоит сходит к их главной пещере и простимулировать?» «Не надо», – ответил я, заметив мелькнувшие среди деревьев человеческие силуэты. Дикари один за другим вышли на нашу стоянку с большими неказистыми мешками. То ли это были желудки каких-то крупных животных, то ли еще что, я не смог понять, из чего они их сделали. За спинами их было всего 12 человек, возглавлял шествие вождь. Тот в первую очередь посмотрел на шамана, убедившись, что старик жив, обратился к нам. «Посланники духов, мы принесли много крови демонов, но бурдюки не отдадим, самим нужны». «Ваши бурдюки нам не нужны», — махнул я рукой и объяснил, куда нужно перелить содержимое из их мешков. Когда слили нефть с последней емкости, мы подошли проверить наши бочки. Одна оказалась полная, вторая наполовину, значит, в бурдюки вмещается примерно по 30 литров. Когда вождь спросил, довольны ли духи, Артем ответил, что нет, это очень мало, надо еще два раза по столько же, на что он сказал, что люди и он сам устали, и сегодня никто не пойдет, да и далеко, до темна не успеют. «Пусть так, вождь», — вздохнул я, — «заберите ту рыбу», — махнул рукой на свой вчерашний улов, — Ночи были холодными, навряд ли рыба успела протухнуть. Аборигены с удовольствием забрали предложенное и отправились во свояси. Шаман, сидя у того же дерева, наблюдал за мной и своими соплеменниками. Рот у него был свободен, но он, как ни странно, молчал. На ужин мы подстрелили какую-то крупную птицу, пока я ее ощипывал и чистил от внутренностей. Артем достал из лодки сетку для жарки барбекю, затем забрал у меня готовую к готовке тушку и споро разделал ее на пласты, натер нежнейшую мякоть солью и специями, которых у нас осталось совсем немного. Все это время шаман с интересом наблюдал за ловкими руками Темы, а брат готовить умел и любил, блюда под его руками получались на загляденье. Пока он колдовал над мясом, дрова прогорели, остались одни угли, самое время для жарки. Отужинав, шаман, порыкивая и поглаживая свое брюхо, выдал: «Это вкуснее, чем человечина, и даже мясо ребенка не такое нежное, как приготовленная вами птица». Все во мне тут же вскипело от гнева, хотел было броситься на старика и убить его на месте, но был остановлен братом. Всему свое время, он свое получит сполна. С трудом сдерживаясь, поднял шамана за шкирку и отбросил его в сторону от нашего походного стола, да так, что тот пролетел пару метров, смачно шмякнувшись о землю. Шаман вскрикнул от боли, в испуге вытаращив свои людоедские глаза. Он, скорее всего, и не понял, за что я его так. Серега, он даже не понимает, что есть человечину плохо, так что объяснять ему что-либо пустая трата времени. Пусть принесут нам нефть, она нам жизненно необходима. Потерпи, брат, попытался успокоить меня Тёма, я бы и сам не прочь выбить дух из этого мерзкого гада, но пока нельзя. В общей сложности подле поселения каннибалов мы проторчали около 3 суток. Все это время, с некоторыми перерывами на отдых, медлаки таскали нам бурдюки с нефтью, пока полностью не заполнили все емкости. После чего я тщательно закрепил бочки и канистры веревками, и мы засобирались в дорогу. «Утром принесите еще вот столько бурдюков», — солгала я вождю, — «и я отдам вам вашего ру». Но, конечно же, отдавать гада шамана мы не собирались. Дождавшись, когда спустится ночь, сели в лодку и на веслах, чтобы лишний раз не шуметь, отчалили от берега. «Зачем вам я?» — спросил пленник. В его глазах плескался самый настоящий ужас. «Ты должен выполнить свою часть уговора. Мы тебя берем с собой», — переглянувшись с братом, честно ответил я, — «но убивать не станем. Высадим на другом берегу, подальше отсюда. Пешком доберешься до своего племени». После моих слов Уру расслабился. По его довольному лицу я понял, шаман уверен в себе и своей удаче. Вот только хитрый каннибал и не догадывался, что отправится путешествовать без своей вонючей одежды. Глава 18. «Снимай свою вонючую шкуру», — сказал я старику, развязывая ему руки. «С тобой рядом сидеть просто до тошноты противно». И это в самом деле было так. От шамана воняло смесью бензина и застарелой мочи, еще чем-то кислым, что разобрать не получалось, да и не хотелось. «Замерзну», — покачал головой старик, но спорить с ним мне не хотелось и тратить время на пустую болтовню тоже, поэтому, схватив его за грудки, встряхнул так, что кривые зубы во рту старика громко щелкнули друг об друга, после чего он быстро выполнил мой приказ. Шкуру я тут же выкинул за борт. Старик остался в одной набедренной повязке и тут же поежился от холодного, пробирающего до костей ветра. «Вот», — протянул ему Тёма старый плед, — «возьми и накройся». Ур вырвал у него тонкое одеяло и с головой в него закутался, не забывая кидать на нас с братом неприязненные, полные ненависти взгляды. Плыть с прицепленным плотом то еще мучение, намучились так, что врагу не пожелаешь, а шестов нарубить не додумались, — хмыкнул Тёма, — «но нам простительно, опыта судовождения у нас нет». «А черт с ней, с маскировкой», — вызверился я, отирая пот рукавом куртки, — «запускай мотор». Артем, пожав плечами, завел Ямаху, японец запустился сразу же, без сучка и задоринки. Вообще в этом мире наша техника еще ни разу не давала сбоев, и вообще, кажется, работала даже лучше, чем на земле, что было весьма удивительно и тоже давало пищу для размышлений. Пока мы возились с веслами, перестали следить за сидевшим у правого борта лодки шаманом, и поэтому не успели его поймать. Взревевший в ночной тишине мотор напугал старика Дайкота, и тот со страху свалился за борт. Его крики и громкий плеск тут же привлекли наше внимание. Старик явно не умел плавать, он хаотично вскидывал руки вверх и истошно орал, и пока мы убрали весла, отключали мотор, течение унесло его на пару метров от лодки, несмотря на то, что все происходило неподалеку от берега, Глубина реки была приличная где-то по горло шаману. Его, старика, казалось, парализовало, хотя мог быстро выбраться на берег, продолжая выть на одной визгливой ноте, он бессмысленно стучал руками по воде, создавая вокруг себя много шума, и, наверное, именно это привлекло хищников, которые появились незамедлительно, закружили вокруг жертвы хоровод, не решаясь напасть сразу.